Глава 3. Утром я проснулась почти в хорошем настроении. Я была полна решимости действовать. Так, сегодня у меня очень ответственный день. Утром я знакомлюсь с Денисом, вечером с коллегами Кати и, если удастся, с ее женихом Артемом. Сокращенный вариант утренней разминки и контрастный душ быстро привели меня в состояние боевой готовности. Чашечка кофе и сигаретка добавили оптимизма. В начале 10-го я уже заводила мою 9-ку. Семен Яковлевич был на месте. Он ждал меня, листая папку с надписью «Дело». Увидев, улыбнулся и кивнул. «Доброе утро, Танечка». «Здравствуйте, Семен Яковлевич. Прошу прощения за опоздание». «Ну что вы? Доставили удовольствие старику ждать женщину. Прямо как в молодости. Кстати, вы и не опоздали. Это я приехал рано». Все равно старику не спится. В СИЗО мы проходили контрольные посты, показывая свои удостоверения. Потом зашли в комнату, где была перегородка из металлических прутьев до самого потолка. С нашей стороны стоял стол и два стула, а за перегородкой только стул. Вскоре охранник привел и усадил на этот стул невысокого роста паренька с затравленным взглядом. Он кивнул Семену Яковлевичу, а на меня посмотрел мельком, тут же опустил голову и застыл как изваяние. «Здравствуй, Денис», — по-отечески мягко сказал адвокат. «Это Татьяна Александровна Иванова, частный детектив. Она тоже ведет расследование твоего дела. У нее будут к тебе вопросы. Ты готов ответить?» Денис едва заметно кивнул, не поднимая головы. «О, тяжелый случай», — подумала я. Семен Яковлевич спросил еще молодого человека о самочувствии и настроении. Что отвечал ему Денис, я, честно говоря, не поняла. «Ну что ж, попробую я пообщаться с этим Маугли». «Денис, скажи, пожалуйста, во сколько ты приехал в гостиницу в тот злополучный день?» Денис что-то вякнул себе под нос, я не разобрала, что именно, и вопросительно посмотрела на адвоката. «В 4 часа», — подсказал Семен Яковлевич. «Ну нет, так дело не пойдет», — подумала я. Получается диалог с переводчиком. А вслух сказала. «Денис, я понимаю, тебе сейчас нелегко. Я здесь именно за тем, чтобы помочь тебе быстрее выйти отсюда. Ты ведь хочешь скорее вернуться домой к родителям? Давай так. Ты отвечаешь на мои вопросы, но только немножко погромче. У меня проблемы со слухом. Договорились?» Денис кивнул. «Так, в 4 ты приехал. Ты куда-нибудь уходил из номера?» Денис опять кивнул. «Куда?» — спросила я. «Гулять», — едва слышно ответил он. «Ну, это уже прогресс. Рассказывай, где гулял и что делал во время прогулки. Это важно». «Гулял на соседней улице, позвонил знакомый, пригласил к себе. Немногословен парень, ничего не скажешь». «Ну, оно и правильно. Краткость — сестра таланта. Как зовут твою знакомую и во сколько она обещала приехать?» «Земфира. В 7. «Так, потом ты вернулся в номер и что делал?» «Смотрел телевизор». «А в душ во сколько пошел?» «В 6. «Во сколько вышел?» — спросила я и подумала. Как партизан на допросе. Денис дернул плечом, что означало очевидно, что он не знает. Не смотрел на часы. «Ну и правильно. Зачем ему время засекать? Он же не на скорость мылся». «Так, Денис, ты вышел из душа и что увидел?» Юноша молчал. Было ясно, что ему тяжело вспоминать и говорить о том, что он видел. «Я поняла. Парню надо помочь, иначе мы и до вечера не выясним, что там произошло. Ты увидел девушку на кровати?» Кивок головой. «Ты сразу понял, что она не живая?» Мотнул головой. «Понятно. Не сразу. Ты подошел и посмотрел, может, даже спросил ее о чем-то?» Кивок. «А она молчит. Ты?» «Наклонился», — совсем тихо сказал Денис. «И понял, что она не дышит. Пояс сразу увидел?» Кивок. «И что ты сделал?» «Испугался. Выбежал и закричал. Лаконичный ты мой». «Насчет последнего я сомневаюсь. Трудно поверить, что он может кричать. Он нормальным голосом говорить не может». «Денис, вспомни, пожалуйста. Когда ты пошел в душ, ты запер дверь на защелку?» Денис кивнул. «А когда ты выбегал, дверь была заперта?» Пожал плечом. «Денис, вспомни. Это важно». Долгое молчание. Пожал плечом. «Ясно. Это ему вспомнить уже трудно. Он был в шоковом состоянии». «Кто прибежал на твой крик?» «Администратор». «Что она делала?» Посмотрела на девушку и позвонила по телефону. «Кого она вызывала?» «Милицию. Потом скорую». «Еще что-нибудь можешь добавить?» Мотнул головой. «А ты знал убитую?» Кивок головой. «Видел в гостинице?» Кивок. Я посмотрела на Семена Яковлевича. Тот развел руками, мол, что поделаешь. Тогда я попросила у него разрешения посмотреть дело. Он дал мне папку, я полистала ее. Документов в деле было совсем немного. Оно и понятно, дело только недавно открыли. Я вернула папку адвокату и спросила, есть ли у него вопросы к Денису. «Тебя здесь не обижают?» — спросил Семен Яковлевич своего подзащитного. Парень мотнул головой. «Маме с папой что передать?» Денис молчал, опустив низко голову. «Держись, мой мальчик, я знаю, тебе здесь не сладко. Мы делаем все, чтобы тебя отсюда поскорее вытащить». Тут я встряла в их разговор. «Денис, ты можешь дать мне телефон твоей подружки?» Он поднял голову и удивленно посмотрел на меня. «Ее там не было». «Но ты все-таки да, и мало ли. Мне надо всех опросить. И обязательно вспомни, была ли заперта дверь комнаты, когда ты выбегал. Хорошо, Денис? Если вспомнишь, скажешь Семену Яковлевичу». Он кивнул, потом продиктовал номер сотового телефона. Я внимательно посмотрел на него. «А сотовый своего отца помнишь?» А мамы? А Семена Яковлевича? Денис каждый раз кивал головой. «И сколько же номеров ты помнишь?» Он пожал плечами. 10 или больше? Не считал. А еще несколько номеров сможешь запомнить? Вот так, услышать и запомнить». «Могу». «Молодец, память действительно хорошая». Потом адвокат задал ему несколько, на мой взгляд, незначительных вопросов, и мы стали прощаться. Дома, попив кофейку и выкурив сигарету, я почувствовал, что начинаю приходить в себя. Да, этот Денис настоящий сюрприз. Даже и не знаешь, как с ним работать. А вообще-то он производил тяжелое впечатление. Неудивительно, что Андрей подозревает его. Молчит, причем с таким видом, опустив голову, словно провинился. Но я нутром чувствую, это не он, и мне надо это доказать. Сегодня я поговорю с Артемом, а вечером попозже с девочками из гостиницы. Сегодня будет интересная встреча. Это ведь те девочки, которые дежурили в субботу вместе с Катей. И особо ценный фрукт, Юля, она первая прибежала на крик Дениса. Это свидетель номер один. Я набрала телефон Артема. Мне ответил приятный мужской голос. Я слушаю. Это Артем? Здравствуйте. Здравствуйте, несколько удивленно ответил он. Я представилась. Артем, нам надо увидеться. Зачем? Мне нужно задать вам несколько вопросов. Мне сейчас не до ваших вопросов, ответил он довольно грубо. У меня любимую девушку убили, вы понимаете? Да, я понимаю, но это очень важно, Артем. Я как раз расследую это дело. Вы ведь не следователь. Артем явно не торопился встретиться со мной. «Артем, я веду параллельное с основным расследованием. Давайте как-нибудь потом. Мне надо прийти в себя. Я не могу сейчас никого видеть». «Потом это когда?» — решил уточнить я. «Ну, дней через... 5... Нет, через неделю. Я не знаю». «Я не могу ждать так долго, Артем. Поймите, сидит невиновный человек. Так вы что, этого урода хотите отмазать? Да я сам его придушу, если его выпустят. Артем, поймите, этот парень не виноват. Он сидит ни за что». «Не виноват? Он один там был, больше никого, я знаю. И как он вообще уговорил ее прийти к нему в номер? Да я его живьем закопаю. Откуда вы знаете подробности?» «Неважно. Сказали». «Вот давайте встретимся и обсудим это». «Нет, не сегодня, потом. Я сам позвоню. У меня ваш номер определился». «Артем!» Гудки были мне ответом. А жених-то не торопится помочь следствию. И это подозрительно. Будь я на его месте, все бы бросила, но помогла бы найти виновного в смерти моего любимого человека. Так-так, возьмем это на заметку. Я набрала еще один номер, который мне дал Анатолий Романович. Это был номер Маши, Катиной подруги. «Да, слушаю вас». «Это Маша?» «Да, с кем я говорю?» Я представилась, потом сказала, что нам необходимо встретиться. Маша отреагировала незамедлительно. «Я готова. Я сегодня освобожусь в 7. Куда приехать?» «Маша, я не знаю точно, во сколько освобожусь я, но примерно в это же время. Я перезвоню вам вечером, хорошо?» «Да, звоните, я могу встретиться в любое время». «Вот это подруга», — подумала я. Я едва дождалась вечера. Дорога в гостиницу не заняла много времени, пробок на дороге почти не было. Как обычно, перезвон колоколов и строгий на этот раз голос из домофона. «Администратор Юля, добрый вечер». Я представилась, и мне открыли дверь. Я прошла в холл. А Юля отличалась от своих сотрудниц. Если Оксана и Елена были милыми девушками, улыбались и хлопали ресницами, то Юля смотрела взглядом управляющей, строго, без намека на улыбку. Она была невысокого роста, худощава, некрасива, с веснушками. Немного угловатые движения, косметики минимум, на вид ей было лет 27, не меньше. «Юля, а сегодня гостей в отеле много?» – начала я разговор. Девушка посмотрела на меня внимательно, как бы прикидывая в уме, зачем мне это нужно, и, наконец, ответила. «Почти все выехали. Занят один номер на первом этаже и один на втором, а чуть позже заедут в 2 номера. Ну и хорошо. Значит, нам не помешают. А горничная Соня еще в гостинице? Соня сегодня не вышла на работу». «Как?» – удивилась я. «Сегодня ее дежурство?» «Я не знаю, что с ней случилось», — холодно ответила Юля. «Утром она не пришла на работу. Я звонила ей, но она не брала трубку. Тогда я позвонила горничным из другой смены и вызвала их. Очень жаль, я хотела поговорить и с Соней. Ну ладно, вы дадите мне ее телефон, и я тоже попытаюсь счастья». Юля молча взяла с ресепшн листочек бумаги и написала на нем телефонный номер. «Спасибо. Юля, расскажите, пожалуйста, что вы видели в тот злополучный день? Ни один мускул не дрогнул на ее лице». Она по-прежнему строго смотрела на меня, когда начала говорить. Долгов заехал в 6-й номер ровно в 4. Через несколько минут он вышел, но вскоре вернулся. До 6 в его номере была тишина, а в 6 я услышала его крик. Я прибежала и увидела, что он сидит на корточках около двери и плачет. Я заглянула в комнату и увидела Катю. Она лежала на кровати, вокруг ее шеи был намотан пояс. Я поняла, что она задушена, и вызвала скорую, потом милицию. Все это я уже говорила следователю. «Юля, уточните, пожалуйста, вы вызвали сначала скорую, а потом милицию, так?» Девушка посмотрела на меня удивленно. «Это имеет значение?» «И большое». Она думала ровно минуту, потом сказала. «Честно говоря, я точно не помню, но, по-моему, сначала скорую. А как быстро она приехала?» «Через 15 минут». «Так-так, это мне о многом говорит. Ну что ж, пойдем дальше». «Юля, скажите, вы ведь учитесь, я имею в виду институт?» «Да, на последнем курсе на факультете туризма гостиничный бизнес. Заочно». «О, это похвально. Я вижу, вы серьезный человек. Вы местная?» «Нет, я приехала из области. Здесь снимаю квартиру. Между прочим, сама себя кормлю», — не без гордости сказала девушка. «Да, это, несомненно, достойно уважения. Сейчас молодежь такая ветреная, все с родителей деньги тянут. Я в Тарасов после школы приехала. Сначала техникум окончила, в кафе работала, в магазине, теперь вот в гостинице. Я тут горничной начинала. Полгода номера вылизывала, потом повысили». «Понятно», — сказала я. «Еще такой вопрос. А может ли кто-нибудь без вашего ведома проникнуть в гостиницу?» «Нет, у постояльцев свои ключи от входной двери, точнее магнитики, а я пропускаю только тех, кто собирается снять номер». «Но ведь вы уходите с ресепшн?» «Ну, я не знаю, в туалет или чаю попить. Дежурить сутки, я знаю, очень тяжело. Вы не выдержали бы сидеть 24 часа на одном месте. Нам разрешается отлучаться ненадолго в туалет или перекусить». Я подумала немного, а потом предложила. «Юля, а давайте проведем эксперимент. Можем мы сейчас пройти в бар? Там ведь никого нет». «Нет, гости приходят туда только на завтрак». «Прекрасно. Ну что, идем в бар?» Мы пошли по коридору. На первой двери висела табличка «Бар». Юля открыла ее и включила свет. Это было небольшое помещение с барной стойкой, на которой стоял электрический чайник. Четыре небольших стола, вокруг которых расположились стулья. Один большой стол, на котором были микроволновка и подносы. «Стол для блюд», поняла я. На стене висели плоский телевизор, цветы в кашпо, картины. Все мило и уютно. Юля встала за стойку лицом к двери. «Здесь я стою утром, когда подаю блюдо гостям», — сказала она. «А когда вечером заходите сюда перекусить или попить чая, как вы стоите?» Девушка вышла из-за стойки и подошла к ней с другой стороны, встав таким образом к двери спиной. Я вышла в коридор. «Юля, включите чайник», — попросила я. «Вы ведь его включаете или пьете чай холодным? И вообще, ведите себя как обычно, когда заходите сюда перекусить». Через несколько секунд чайник начал шуметь. Я пошла по коридору на цыпочках. Да это было и не нужно. Ковровая дорожка отлично заглушала мои шаги. Я прошла мимо бара, заглянула в дверь. Юля все так же стояла ко мне спиной. Она ждала, когда чайник закипит. Я дошла до конца коридора и позвала Юлю. Она выглянула из бара, посмотрев в ту сторону, где я стояла раньше. Не увидев меня, посмотрела в другую. Я подошла к двери бара. «Так», — сказала я, — «вы не слышали, как я шла по коридору». «Нет», — призналась она, — «остается выяснить, можно ли зайти в гостиницу без вашего ведома». Юля посмотрела на меня с легкой насмешкой, но ничего не сказала. «Но это мы выясним потом. А сейчас расскажите, пожалуйста, мне о Кате все, что знаете». Мы вернулись опять в холл. Юля села на свое место, так как ей приходилось иногда отвечать на телефонные звонки. Я устроилась на диване. «Катя была моей подругой», — сказала Юля почти без эмоций. «Правда, дружили мы только на работе. У меня свободного времени почти нет. На дежурстве не всегда получается поспать ночью». Это со стороны кажется, что сидит девушка за ресепшн и только на звонки изредка отвечает. На самом деле у нас работы много. Ежедневные отчеты по расходованию средств. Утром в 6 надо начинать готовить завтрак. В 8 в бар уже тянутся постояльцы по одному. То кто-то выезжает поздно вечером, то приезжает, такси им вызови. Самим же тяжело трубку поднять. В общем, ночью на работе, как правило, не спишь. Хорошо, если часа 3 удается подремать. Так что следующие сутки у нас не зря называют отсыпными. Вот и посчитайте. Сутки на работе, потом полдня спишь, на жизнь остается один день. Надо контрольные делать, я стараюсь не копить все к сессии. Так что на личную жизнь и друзей времени нет, а здесь на работе. Мы общались, Катя иногда задерживалась, мы с ней чай пили, про жизнь говорили. Хорошая она девчонка. Была. Предки у нее бедные, такие же, как мои. Отец на заводе работает, мать продавцом. Катьке пришлось после школы работать идти, саму себя одевать. Только с женихом ей и повезло. Артем нормальный парень, зарабатывать умеет, и характер настоящий, мужской. Знаете, как они познакомились? Года 2 назад Катя у подруги задержалась допоздна. Вышла на остановку, стоит, уехать не может, маршрутки уже не ходят. Она чуть не плачет, денег на шашечки нет, пешком до дома далеко. Что делать? Тут около нее такси останавливается. Водитель предлагает ее подвезти, она отнекивается, мол, у нее денег 20 рублей. Он ей: «Садись, за 20 довезу». Она боится, что он ее заставит другим расплачиваться. Ну вы понимаете? В общем, он ее уговаривает, она ни в какую. Тут он не выдержал, вышел из машины, заднюю дверку открыл, чуть не силой туда Катю усадил, довез до самого подъезда и проводил до квартиры. И денег не взял, хотя она ему те 20 рублей пыталась отдать. А на другой день приехал к ней. Ну и стали встречаться. Артем молодец, кружится на своей машине и день и ночь, но зато зарабатывает, будь здоров. У него квартира своя, представляете? Вот повезло, а тут мотаешься по чужим углам. И прикид у этого Артема приличный, и при деньгах всегда, и при всем том деньги не проматывает. Выпивает редко. Катя говорит, они иногда в кафе ходили, а в ресторан только один раз. Артем на свадьбу деньги копил. Хотел в свадебное путешествие жену свозить, а потом мебель дорогую хорошую купить. Вот такой серьезный парень. Юля замолчала. А вы лично этого Артема видели? Спросила я. Юля ответила, как мне показалось, неохотно. Да, он иногда приезжал за Катей, встречал после работы на машине, когда время свободное было. Я и видел это его пару раз. А вот Соня, вторая горничная, кто она? Спросила я. А, это? Так, ни рыба, ни мясо. Работает вроде нормально, живет с мамой. Она с нами особо не общается. По работе замечаний не имеет. Тихоня, о чем с ней говорить? А конфликты у них с Катей были? Нет, у нас никто не конфликтует. Вообще коллектив хороший, все девчонки нормальные, без выкидонов. Ну что ж, Юля, спасибо, что время уделили. Пока у меня вопросов больше нет. До свидания, сказала Юля без эмоций. Если бы она была красивой, ее можно было назвать Снежной королевой. Я вышла из гостиницы и села в машину. Так, ну и что же я узнала? Да кое-что есть. Когда утром я беседовала с Долговым, он сказал, что Юля, прибежав на его крик и увидев Катю, вызвала милицию, потом скорую. А вот Юля сейчас мне сказала, что вызвала сначала скорую, а уж потом милицию. Это называется расхождением в показаниях. А почему я обратила на это внимание? Я не могла сказать точно, но это было важно, я чувствовала. В это время к дверям гостиницы подошел тот респектабельный господин, с которым вчера я столкнулась в дверях и который так галантно мне поклонился. Он стал рыться в кармане, ища ключ. А вот сейчас мы кое-что проверим. Я вышла из машины и с деловым видом, подходя к двери, тоже начала рыться в сумочке. «Здравствуйте!» — увидев меня, сказал господин. Я улыбнулась в ответ и кивнула. В это время он достал ключ, приложил магнитик к кнопке. Дверь открылась, господин пропустил меня и пошел по лестнице наверх. Я сделала вид, что мне нужен администратор, и подошла к ресепшн. Юли за ним не было. Должно быть, пьет в баре чай. Да она мне была и не нужна. Эксперимент показал, что пройти в гостиницу постороннему человеку можно. Вот так, Юля. А вы говорили, что без вашего ведома никто сюда не войдет. Я нажала кнопку около входной двери, дверь открылась, и я вышла на улицу. А теперь надо позвонить Маше. У меня с ней встреча. Я достала сотовый и набрала Машин номер. Алло, это Татьяна, частный детектив. Я освободилась. Мы можем встретиться? Да, конечно, я же обещала. Куда мне подъехать? Вы знаете офисное здание на Стрелковой? Подъезжайте к главному входу. Я сейчас спущусь. Я буду в голубой куртке и джинсах. Хотя вряд ли там будет кто-то еще. Все уже разошлись. Через четверть часа я подрулила к указанному зданию. На крыльце стояла девушка в голубой куртке и с сумкой через плечо. Я подошла к ней. Вы Маша? Да, это я. Где будем разговаривать? А давайте в моей машине. Кстати, где вы живете? Может, вас домой отвезти? Я живу рядом с Катей в соседнем доме. Мы ведь одноклассницы, со школы дружим. И со мной можно на «ты». Хорошо. Тогда давай подброшу, садись. В машине Маша спросила. А кто вас нанял, если не секрет? Родители того молодого человека, в чьем номере обнаружили тело Кати, и которого, кстати, подозревают в ее убийстве. А вы считаете его невиновным? «Честно говоря, Маша, я не знаю. Но скажем так, очень сильно в этом сомневаюсь. Пристегнись. Я завела машину, мы тронулись. А от меня что хотите узнать? Хочу узнать, что за человек была Катя и кто ее друзья. Человек? Хороший человек. Нормальная девчонка, в школе неплохо училась. Только после 11 класса никуда поступать не стала, пошла в магазин продавцом. Я-то в техникум поступила, на бухгалтера. Звала ее с собой. Она уперлась. Еще 4 года учиться. А жить когда?» «Да и деньги нужны. А я вот окончила техникум, 3-й год бухгалтером работаю». В Машином голосе прозвучали нотки гордости. «А с Катей вы часто встречались?» «Да как вам сказать? Раньше часто в кафешку ходили, в лес на шашлыки, в гости друг к другу, пока Катя с Артемом не познакомилась». Я повернула голову и посмотрела на мою собеседницу. Что-то в ее голосе мне не понравилось. Я поняла, что Артем не вызывал у Маши того восторга, с которым о нем отзывались другие. Например, отец Кати или администратор Юля. «А что Артем?» – спросила я. «Да знаете, какой-то он подозрительный. Денег у него куры не клюют. Откуда? Парню лет 27, не больше. Квартира своя, — говорит, — купил. Машина, новая десятка, тоже купил. Вы верите, что в такси можно такие деньги заработать? Катьке часто подарки дарил, игрушками мягкими всю комнату завалил, да и так деньги давал, на тряпки, на туфли. Нет, что-то с этим Артемом нечисто. Я его пару раз видела в машине с такими девицами, которые платные интимные услуги оказывают. Катьке сказала, а она ему. Так Артем, знаете, что ответил? Я себе клиентов не выбираю. Кто платит, того и везу. А я думаю, Артем с ними завязан. Я не знаю как, но что-то здесь не так. Все ахали, как Кате повезло. А я думаю, совсем наоборот. Только теперь уж все равно. Вот тебе и раз. Вот тебе и замечательный парень Артем. Придется теперь копать и под него. «Маша, а знаете, Артем отказался встретиться со мной. Ну, я же говорила, действительно мутный тип. А с кем еще общалась Катя в последнее время? Больше ни с кем. Со мной да с Артемом. Правда, в гостинице еще у нее подружка была, она мне говорила». «Да, я знаю». «Маша, а что Катя говорила о своих сослуживцах, не припомните?» «Что говорила?» «Ну, о Соне хорошо отзывалась. Говорила, что когда только пришла работать в гостиницу, тяжело ей было. Там требования, будь здоров, чтоб ни пылинки, ни соринки, и горничные в шапках-невидимках должны ходить. Ну, то есть, чтоб невидимыми быть для постояльцев. В первое время Катьку даже штрафовали. То пыль где-нибудь под кроватью найдут, то ручки дверей не до блеска натерты, представляете? То есть, они натерты, но не до блеска. Вообще, жуть». Я бы не смогла там работать. И Катька несколько раз хотела уйти. Да уж очень режим там хороший. Отработала 2 дня. И отдыхай 2 дня. И зарплата тоже. Я за месяц получаю столько же, сколько она за полмесяца. А я и по субботам иногда выхожу, когда работы много. Да еще там кормежка бесплатная. Так что Катька держалась. Зубы сцепила, но держалась. И Соня ей в этом помогала. И администраторы там вредные. Чуть что не так убрала – штраф. Но потом она привыкла, говорила, что все нормально. Физически тяжело, но за такие деньги можно и повкалывать. И штрафовать ее перестали. «Маша, не сочти мой вопрос нескромным, но не знаешь ли ты случайно, сколько Катя получала?» «Поверь, это не из праздного любопытства». «Сколько получала?» «Ну, точно не скажу, но 7-8 плюс Колым». «А Колым это что?» «Ну, там в гостинице иногда номера сдают не на сутки, как положено, а почасно, парочкам, понимаете? Администраторы за эти номера деньги берут без кассового чека, себе в карман, и с горничными делятся. Убирать-то номер надо? Ах, вот оно что!» «Ну и сколько у Кати выходило с Колымом вместе?» «Да, думаю, 10 была. Или около того. Катя до этого в магазине работала. У нее там больше 6 не выходило. Да, действительно, неплохо за полмесяца. И на работе девочки еще бесплатно ели. А это экономия. Вот почему Катя держалась, даже когда было трудно. Маша, давайте еще раз вернемся к Артему. Вот вы говорите, подозрительно и все такое, а Катины родители о нем хорошо отзываются. Они что же, не знают о нем ничего? Да родители на таких пустяках просто не запариваются. Зачем им? Человек при деньгах и ладно. Артем отвозил их несколько раз на дачу, да один раз в больницу Катину маму. Вот они и рады. А у Катиных родителей дача есть? Есть. Одно название. 6 соток земли да избушка-развалюшка. Мы пару раз там были, шашлыки делали. Так, ничего особенного. Обычный огород. Татьяна, а вам вопрос можно? Спросила Маша. Конечно. На похоронах говорили, Катю задушили. Да. Заключение судмедэксперта – асфиксия. Я в связи с этим спрашивала всех работников гостиницы, почему Катя оказалась в номере постояльца. Никто не может сказать. Убираться там ей не было нужды. В номер только что поселился гость. Там все сверкало. А прийти к молодому человеку для... чего-то другого... «Да вы что?» – вскипела Маша. «Катька не такая. Она Артема своего любила. Она бы ни за какие деньги. Как вы могли подумать? Хорошо, что ты так защищаешь подругу. Но ведь зачем-то она туда пошла? Ну, не знаю. Только не для того, чтобы с клиентом переспать. Я это узнаю рано или поздно. И лучше бы пораньше. Невиновный человек сидит». Некоторое время мы ехали молча. «Маша, а у тебя есть молодой человек?» – спросила я. «Есть. Мой Макс у нас охранником работает. Только сегодня не его смена. Он в воскресенье на сутки выходит. А вы вчетвером дружили? Я имею в виду парами?» «Нет, мой Макс тоже Артема не любит. Так что мы с Катей встречались либо вдвоем, либо втроем. Я, она и Макс». «Понятно», – сказала я, а про себя подумала. «Значит, надо бы и с Максом этим поговорить». В это время мы подъехали к Катиному дому. Я остановила машину. «А вон мой дом», — показала Маша. «А где Артем живет, не знаешь?» «Не здесь. Его величество в такой деревне жить не будет. Точно не знаю, но Катя говорила где-то на Парковой». «Понятно». «Ну, спасибо тебе, Маша, за информацию. Вам спасибо, что довезли. До свидания». Девушка вышла из машины и направилась к своему дому. А я решила попробовать еще раз уговорить Артема встретиться со мной. Я набрала его номер, вскоре послышался знакомый приятный голос. «Да, я слушаю». «Артем, здравствуйте. Это Татьяна Иванова, частный сыщик». «Опять вы. Вам ведь было сказано, мне не до вас сейчас. Вы можете это понять?» «Да, понять я могу. Но, Артем, я расследую убийство вашей невесты. Разве вы не заинтересованы в том, чтобы найти и наказать убийцу?» «Да его уже нашли без вас. Вы что, самый умный себя считаете? Если милиция арестовала того урода, значит, было за что. А с вами я встречаться не хочу. Во всяком случае, пока». «Все». В трубке раздались гудки. «Так-так. Значит, не хотим. Интересно, чего это так испугался богатый жених? Его-то там близко не было? Или все-таки был? Зашла же я сегодня в гостиницу без ведома бдительного администратора Юли. И Артем мог зайти тем же макаром. Зашел, нашел свою невесту в номере другого мужчины. Так, надо ехать домой и там хорошенько все обдумать». Я выжила сцепление. Дома я набрала номер телефона, который дала мне Юля. Я долго слушала гудки и гадала, что могло случиться с Соней. Куда она пропала? На работу не вышла. Странно, имеет ли она отношение к убийству? Где была в это время? Вообще-то следователь взял у нее показания. Согласно протоколу допроса, Сони в это время в гостинице не было. Юля поручила ей сходить в магазин и купить чистящие и моющие средства, туалетную бумагу и что-то там еще. Соня пришла из магазина с полной сумкой, когда уже милиция и скорая были на месте. Так что ничего она не видела и видеть не могла. Узнала, что случилось, чуть в обморок не хлопнулась. Ей даже Юля из аптечки корвалол и валерьянку давала. Вот у кого железные нервы. Я заварила себе кофе и нарезала хлеб и сыр. Надо хоть перекусить после трудов праведных. И пока я жевала бутерброды, запивая их кофе, я размышляла. Так, подведем некоторые итоги. Что мы имеем? Убита молодая горничная в номере гостиницы. Труп обнаружил постоялец этого номера, который, по его словам, во время убийства находился в душе и из-за шума воды ничего не слышал. Будем исходить из того, что так оно и было, а не так, как говорит мой лучший друг Андрей Мельников. Постоялец Денис испуган, он выбегает из номера, кричит, на его крик прибегает администратор и вызывает скорую и милицию. В гостинице во время убийства находились три человека. Это администратор Юля, гость на втором этаже, который ничего не слышал, кроме стонов своей дамы сердца, ну и сам Денис Долгов, Маугли. Но это те, кого мы знаем. Но, как я выяснила сегодня, в гостиницу вполне мог зайти кто-то еще, кого мы не знаем. Допустим, Соня, когда пошла в магазин, в дверях столкнулась с кем-то, кого впустила, посчитав, что тот идет к администратору снять номер. А Юля в это время сидела в туалете или пила чай в баре. Могло такое быть? Вполне. Надо ведь понять, кто в принципе мог это сделать. А точно ли Соня была в магазине? Это кто-то проверял? Может, она пришла из магазина раньше, зашла потихоньку. Ключ от входной двери, я думаю, она брала с собой. Так, Соня зашла, задушила Катю и снова ушла якобы в магазин. А потом уже пришла, когда милиция приехала. А зачем Соне душить Катю? Что могли не поделить две горничные? Может, Кате дали больше чаевых, чем Соне? Итак, у нас уже не трое подозреваемых, а... Стоп. А дама, которая была с постояльцем на втором этаже? Как это я про нее забыла? А еще та дама, которая снимала четвертый номер, соседка Дениса. Ее не было в гостинице на момент убийства, но это она так говорит. Ее алиби кто-нибудь проверял? О, число подозреваемых растет в геометрической прогрессии. А безутешный жених убитый, который упорно отказывается встретиться со мной и помочь следствию, если так дальше рассуждать, наберется полгорода подозреваемых. А Андрей говорит, все ясно. Нет, Андрюшенька, ничего тут не ясно. А самое приятное, что всех этих подозреваемых мне предстоит проверить. И на данный момент я могу отмести только Дениса Долгова. Стоит лишь вспомнить затравленные взгляды этого Маугли. Вот уж детки метко окрестили. Как начинаешь верить его отцу? Как он там сказал? Да мой Денис пару в институте прогулять не может. Не то что девушек убивать. Раздался телефонный звонок, я сняла трубку. «Здравствуйте, Татьяна. Это говорит Константин Эдуардович. Легок на помине». «Здравствуйте. Мне бы хотелось узнать, как идет расследование. Появилось в деле что-нибудь новое?» «Да, появились новые подозреваемые». «Что вы говорите? И много?» «Даже слишком». «Ну вот, а следователь говорил, что Денис единственный. Это радует». «Я думаю, наш адвокат теперь может требовать, чтобы Дениса выпустили под подписку?» «Не знаю, Константин Эдуардович. У следователя другое мнение на этот счет». «Татьяна, поймите, для Дениса каждый день, проведенный в тюрьме, с его характером, я боюсь, тамошняя публика не оценит его излишнюю скромность». «Я понимаю». Поверьте, я делаю, что могу. Я опрашиваю всех знакомых убитой девушки. Уже выплыли кое-какие новые факты. Я пока не могу сказать, это непроверенные данные. Но как только у меня будет что-то конкретное, обещаю, я сразу представлю это следователю. Константин Эдуардович вздохнул тяжело. Он помолчал некоторое время, наверное, соображая, о чем бы еще спросить, но сказал только. Пожалуйста, если что-то, позвоните нам сразу же. Мы с женой уже которую ночь не спим. И еще я думаю, не могут ли это быть происки моих конкурентов? На рынке столько мебельных фирм. Вообще не похоже. Хотя, в наше время все может быть. Я, конечно, возьму это на заметку. Но сначала проверю все, что касается гостиницы и Катиного окружения. Хорошо, не буду вас отвлекать. Спокойной ночи. До свидания, Константин Эдуардович. Я повесила трубку и опять принялась обдумывать все с самого начала. Наконец, устав от бесконечных кто и почему, я пошла в ванную готовиться ко сну. Лежа в постели и почти засыпая, я поймала себя на мысли о том, что много думаю об Артеме. Еще не узнав этого человека, я уже относилась к нему, мягко говоря, без особой симпатии. Я чувствовала, что надо заняться им всерьез.